В один из таких дней, почувствовав его настроение, Сэрри сказал: «Сегодня я должен сообщить тебе нечто важное. Нужен круг. Приготовь все необходимое». Это означало, что тайна, которую собирается ему открыть учитель, настолько значительна, что нуждается в специальной магической защите. Влияние внешних злобных сил ощущалось тем сильнее, чем тоньше становилась перегородка, отделявшая воина от мира иных, незримых для обычного человеческого взгляда измерений. Степан не знал, так ли это. Критическая оценка действий учителя ему никогда не удавалась. Слишком велика была гипнотическая, подавляющая волю сила, которая окружала все, связанное с Эйросом. И потому Степан, не раздумывая и не возражая, подчинился. Прежде всего, нужно было в расселенных северных скал набрать веток колючего кустарника мескаля. И хотя там, куда они потом пойдут, растет сколько угодно точно такого же мескаля, годился только этот, омытый северными ветрами, собранный недалеко от дома. Потом они долго ждали заката, сидя в открытом дворике и набирая сил для трудной дороги. Наверное, для постороннего наблюдателя их сборы выглядели более чем нелепо, но к этому времени Степан уже понял, что Сейрос ничего не делает зря, и научился держать при себе свое мнение. Тем более, что с таким же успехом он мог бы спорить со скалой, на которой рос мескаль. Солнце на здешнем небосклоне двигалось чрезвычайно медленно, и хотя они вышли перед самым закатом, а дорога к восточным склонам хребта занимала не меньше 4 часов, у них оставалось еще достаточно светлого времени, чтобы выбрать нужное место. На небольшой ровной площадке, покрытой толстым слоем песка, Сейрос нарисовал круг поперечником 1,5 метра и затем утыкал его границы ветками мескаля. Получилась довольно высокая зеленая изгородь, почти скрывшая от глаз Степана фигуру учителя. Степан не мог видеть того, что происходило внутри круга. Стоя неподвижно, он ждал 2 или 3 часа. Он не знал, сколько именно. Наконец, когда сумерки совсем сгустились, Сейрос сделал ему знак, приглашая войти внутрь круга. «Здесь мы можем говорить обо всем. Нас не услышит ни одно живое существо в обоих мирах. У мертвых предметов я тоже на всякий случай стер память». Учитель надолго замолчал, и Степан не произнес ни звука, понимая, что сейчас нельзя перебивать его мысли и надо ждать. Слышно было, как ветер шелестит ветвями мескаля у них за спиной. «Я надеялся, что со временем твоя тоска по оставленному дому станет меньше, но этого не случилось. Мне так и не удалось сделать из тебя настоящего воина. У воина чужих пространств не должно быть собственного дома. Так или иначе, твое обучение подходит к концу. Вскоре мы должны будем расстаться. Те, кто заключил с тобой договор, вернутся за тобой. Ты станешь вещью, пешкой, выполняющей их приказы». Степан лишь покрепче стиснул зубы. За долгие месяцы обучения он привык слушать собеседника молча и скрывать свои чувства. Он думал о том, что успел привязаться к этому немногословному, суровому, но справедливому человеку, на короткое время заменившему ему всех тех, кого он любил в своей прежней жизни. Он знал, что и Сейросу не безразлична его судьба, хотя тот никогда и не выказывал своих чувств. «Я так и не смог узнать, зачем ты им нужен. С этим связана какая-то важная тайна. Науки воина с их согласия обучают лишь тех, кому предстоит совершить нечто необычайное. Но в любом случае помни, все, что исходит от них, всегда связано со злом». «Они вернут меня обратно в мою страну?» Сейрос отрицательно покачал головой. «Об этом забудь. Для тех, кто хоть раз вышел за границы своего времени, обратной дороги нет». «Тогда скажи мне, как поступить? Человека можно сделать воином, но после этого он не согласится стать игрушкой в чужих руках». «Ты прав. И кажется, я все же не зря учил тебя древней науке». Сейрос надолго замолчал. В сгустившихся сумерках Степан не мог видеть его лица, но и не видя, он знал, что на нем не изменилась ни одна морщина, не дрогнул ни один мускул. Ничто не выдавало той напряженной работы мысли, которую он чувствовал благодаря незримой связи, возникшей между ними за время обучения. Охраняя покой его раздумий, Степан прислушался к находившемуся за границей кругопространству тем внутренним, особым слухам, которому научил его Сейрос. Совсем близко, у самого края ущелья, раздавались чьи-то тяжелые шаги, от которых вздрагивала земля.